Компания последовала за ним. По дороге домой Олег был необычайно молчалив и задумчив. Друзья, приписывавшие это плохому самочувствию, не пытались его разговорить и шли чуть поодаль. Только Ореола держалась поблизости, готовясь оказать медицинскую помощь в случае, если Олегу станет хуже. На самом деле телесное самочувствие у него было великолепным. Олегу, по-видимому, перепала часть выпитой демоном души воздушника, и сейчас он ощущал себя полным сил и энергии. Много хуже было его душевное состояние. Олега продолжала терзать странная, иррациональная депрессия, по-видимому, являющаяся последствием слишком раннего объединения, а затем разрыва связи с демоном, обитающим в недрах его души. «Чтоб я еще раз на это согласился? Да никогда в жизни! В конце концов, я и сам мог бы додуматься подослать к нему змейку, без всяких там демонов!» Бормотал он себе под нос. «Нет уж, никаких больше малых слияний, объединений и тому подобных пакостей!» Решил он. Больше всего Олега беспокоило, хотя он не решался признаться в этом даже самому себе, отсутствие каких-либо намеков на муки совести. Действительно, ведь он не просто убил человека, к необходимости чего Олег успел как-то претерпеться. Он сожрал его душу, лишив бедолагу возможности хоть как-то продолжить свое посмертное существование. После такого, насколько Олег себя знал, он должен был сейчас биться в истерике, проклиная самого себя. По крайней мере, он прежний, каким был всего несколько месяцев назад, когда был не студиозусом первого курса магической академии, а всего лишь студентом третьего курса филологического факультета одного из российских университетов. Впрочем, тут же поправил он себя, в то время и рацион его был несколько иным. Макароны или рис с тушенкой, а не чужие души с подливкой из боевых заклятий. Представив себе подобное блюдо, Олег невольно улыбнулся. «Ну что, полегчало?» – сразу же отреагировала Ореола. Олег взглянул на обеспокоенные лица друзей и решил, что с хандрой и расстройствами пора срочно завязывать. «Все нормально, мне уже лучше», – поспешил он их успокоить. И впрямь депрессия постепенно отступала, и настроение начало улучшаться. Впрочем, такое стремительное восстановление тоже вызывало беспокойство. Ну не может быть у нормального человека столь лучезарное настроение спустя всего несколько минут после совершенного им жестокого убийства. Олег в очередной раз прислушался к своей душе, пытаясь обнаружить хоть капли раскаяния или намек на муки совести. Ничего. Совсем ничего. Хотя... Стоп, а это еще что такое? Не что, а кто? Я это. Я. Не мешай спать, а? Вот переварю эту пищу, тогда и пообщаемся, если захочешь. Шепот юного демона, разбуженного Олеговым самокопанием, поставил жирную точку в его попытках отыскать неведомо куда исчезнувшую совесть. Последней мыслью на эту тему, посетившей его голову, было: «Похоже, теперь у меня демон вместо совести». С одной стороны, неплохо, практической пользы куда больше. И в бою поможет, и силой при нужде поделится. Но с другой, как бы мне при таком раскладе и вовсе в монстра не превратиться? Этому малышу ведь все окружающие, пища, нормы морали, острая подливка и ничего больше. А противостоять ему здесь мало кто сможет.